пройдет все, что и жаль, и не жаль. В памяти затрет только милые сердцу черты. Знаю наизусть белые-белые сны. Матушка Русь, Россия, матушка, в лучшее верится река. Столько лиц, обращенных к тебе, молятся и ждут, веря, что все на земле счастье найдут. Россия, матушка, в лучшее верится, река. Моя и печаль, матушка Русь.